В русском переводе оно получило название «Гибель дракона», дракон-символ Японии. Стоило мне погрешить против этикета, тому, кто привык считать молчание знаком согласия, это простительно, и мой собеседник, возможно, раскрыл бы передо мной глубинную идею задуманной вещи. Потом, когда я работал над предисловием к русскому изданию книги Комацу, мне было бы куда легче истолковать его подтекст, его потаенный, а по японским канонам основной смысл. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Скорее всего, простив мою оплошность, Комацу едва ли позволил бы допустить себе неучтивость. На мое возражение он бы ответил только молчанием, знаком несогласия. Теперь, прочитав роман и даже посмотрев одноименный фильм, я совсем иначе понимаю его слова, оброненные на пути в отель «Нью-Джапан» ясным вечером 29 августа 1970 года. И меня снедает беспокойство и неуверенность в том, что я понял их достаточно точно. Ни тогда, ни 2 года спустя, когда принимал Комацу в Москве, я не заговаривал с ним о саде камней. И это понятно, потому что гибель Японии была тогда всего лишь вещью в себе, которую мог ощутить только Творец. Фабула романа очень точно, жестко, детерминирована и вполне очевидна. Мне нечем ее дополнить. Она не оставляет простора для толкований, без которых любой разговор об искусстве становится бессмысленным. Речь, таким образом, может идти именно о подтексте, глубинной идее, которая остается за кадром. Повторяю, я не знаю, о чем думал автор нашумевшего бестселлера о Новой Атлантиде, когда его взгляд блуждал по бесформенным глыбам. Но идея романа, его мрачный и тонкий колорит позволяют сделать некоторую реконструкцию. Она представляется мне тем более важной, что позволяет перекинуть мост между исконной религией синто, индуистской тантрой и дзен. Японские мифы, записанные в книге «Кодзики», буквально «Записки о древних делах», повествуют о 2 божественных началах бытия — мужском Идзанати, женском Идзанами. Соединившись, они породили главные острова страны восходящего солнца, богов, людей и почти всю окружающую природу. Это была вполне благополучная космогоническая гипотеза, без взрывов и фантасмагорических катаклизмов, присущих борьбе космоса с хаосом. Но так продолжалось лишь до той минуты, пока Идзанами не надумала породить бога огня. Вырвавшись на волю, это божество, олицетворяющее потаенный пламень, основательно встряхнуло острова, продолжая трясти их по сей день, и внесло чудовищную неразбериху в сообщество первых небожителей. Не только неразбериху, а и самую смерть, потому что когда из чресел первобогини-матери вырвались огненные языки, она застонала и умерла. Идзанати, подобно Орфею, отправился в преисподнюю, чтобы вырвать дорогую супругу из объятий смерти. Оскорбленная тем, что муж посмел взглянуть на ее обожженный, обезображенный труп, Идзанами наслала на него сон бесовских отродий. Спасаясь от преследующих его отвратительных ведьм, и Дзанати, подобно героям многих сказок, бросал за собой то гребешок, из которого вырастали непроходимые леса, то головную повязку, обернувшуюся цепкими лозами винограда. Теперь и ему в одиночестве предстояло продолжить великую миссию.